А что ушей с обоих концов? Спасите. Так впервые встретились Теодор Равлик и Алор Дымнаши, великан Стоким, единственный в горах Йо. Вопль «Спасите», кстати, пригодился наилучшим образом. Великана пятый день трепала лихоманка. От ледяной ключевой воды горло простыло, воспалилось, образовались гнойники. А при лебяжьей шее, как у всех стокимов, болезни этого рода крайне опасны. Алора пора было спасать. Чего только не лил Теодор великану в глотку. Цепенея от страха, заставлял полоскать горло отваром цветов бузины. Трясясь, давил луковицу, свеклу, добавлял винного уксуса и велел булькать да сплевывать. Заваривал болящему чистотело с ромашкой. На второй день Стоким уже сам указывал пальцем, что брать и как готовить. В его закромах обнаружился рай. Корни, травы, листья. Сушеные, толченые, вяленые. Ягоды и хвоя. Орехи и стебли. Теодор так увлекся, что забыл и про страх, и про сказки, где великаны с аппетитом кушали глупых пастушков под соусом из черемухи. К частым отлучкам Теодора на пастбище привыкли. Не боялись, что сгинет. Про великана местные знали. Безобидный Дымнаший отшельничал здесь давно, сбежав откуда-то, где жили люди более добрые, чем злые горцы Йо. Чем Алору глянулся парень, неизвестно. Но знания Стокима переливались в маленького спасителя день за днем. Магия. Нет. Обстоятельность. Цепкость и умение сложить одно с другим. Если у тебя длинная шея лебедя, больше ценишь жизнь, что ли? Год-другой, и парень стал лечить. Больные потекли к нему с вершины ущелий. Теодор ни в чем нуждался, и никому не отказывал. Когда ему исполнилось 25, он слыл самым завидным женихом в округе. В 27, еще спорил с матерью, желавшей внуков. В 28, случайно зашел в корчму на шибком спуске. И встретил охотников. Захлебываясь от восторга, те хвастались напропалую. Виконт Дильгара с друзьями, отбившиеся от свиты герцога Сорентийского, о, в их изложении битва со злобным великаном-людоедом обретала черты эпопеи. Горцы, сидевшие в корчме, угрюмо молчали. Ссориться с аристократами, пометуя характер герцога, никто не хотел. Был великан, и нет, невелика потеря. Один Теодор, радуя виконта, смотрел на трофей, голову старика на лебяжьей шее, и кивал в такт рассказу. А как насмотрелся, угостил охотников пивом. «Примите, ваши милости, хорошее пиво, крепкое. Долго помнить будете». Он все делал обстоятельно, и сейчас не сплоховал. «Умри, виконт, от яда, и месть Карла Строгого обрушится на горы». Это Теодор понимал. А вот то, что отныне каждый из охотников в постели с женщиной мог только рыдать или браниться, и род Дильгара угас, бывает, и никто не виноват. К сожалению, так думали не все. Год спустя в горах объявился землемер. Горцы к нему отнеслись с равнодушным гостеприимством. Пусть меряет, от скал не убудет. Скоро землемер сказался хворым и явился к Теодору, лечиться от поноса. Выпил отвар из корня кровохлебки, выпил и горячего вина с хвощом и с парышем. «Извини, дружок», — сказал. «Понос, это правда, а землемерство? Давай по душам, хорошо. Я же чую, высокой наукой у тебя и не пахнет. Значит, не поднадзорно». Лжеземлемером оказался Климент Болиголов, профос надзора семерых, частного ордена невидимки, контролирующего злоупотребление магией. Ситуация с виконтом Дильгара криком кричала о чьей-то мести. Следов порчи малефики не нашли. Не нашел их и профос надзора, побывав сперва у виконта, а потом и у Теодора. Ловкость рук, травки-муравки и никакого мошенничества. «Сволочь он, твой виконт», — подвел гость итог длинному разговору. «Дай-ка руки умыть». «Спасибо. Ну что, я поехал». «Доброго пути», — ответил Теодор. Он понимал, что отделался легким испугом. Он просто не знал еще, что жизнь его изменилась самым решительным образом. Вскоре, не прячась под масками землемеров, в горах объявились волхвы из коллегиума волхвования. Умница профос дал им знать о сельском таланте, алмазе, нуждающемся в огранке. Из беседы с волхвами Теодор вынес главное. Ему предлагают учиться. Да, поздновато. Но лучше поздно, чем никогда. 2 года общей подготовки. Потом университет. Что взамен? Договоримся. В 30 лет Теодор Равлик поступил в универмаг по коллежской квоте. С письменным обязательством. Получив степень бакалавра, а впоследствии, чем бес не шутит, и магистра, он продолжит работу в фармакологических лабораториях коллегиума. Славное будущее, если задуматься. Дымнаший бы одобрил. Это Теодор и придумал переноску. Глядя, как Келина карабкается по ступенькам, держась за перила, и категорически, чуть ли не враждебно отказываясь от помощи, он вспоминал Алора. Если Дымнаший нашел в себе силы воззвать о спасении, то от гордячки Гарпии такого вовек не дождешься. В конце лестничного марша Келина не выдержала, оперлась на руку Марыси. А Теодор понял, что проблему нужно решать радикально. На второй этаж Гарпия кое-как забралась, но следующее занятие, на пятом. Хорошо, что сейчас, большая перемена. Попросив Келину обождать на подоконнике, усач с грохотом ссыпался по лестнице в лабиринт катакомб, звавшихся подвалами универмага. Говорили, что подвалы уходят на 7, на 9, 12, 100 уровней под землю. Что на нижних ярусах начинается гиенна, куда опасаются соваться даже охотники на демонов. Что нижняя мама заведует там кафедрой прикладной эсхатологии. Что? Нет, Теодор Равлик не собирался проверять. Легенды это, или правда? Его интересовало совершенно конкретное помещение на минус первом, вполне благоустроенном этаже подвала. Две крепкие палки, веревка, пила, нож, выпалил он в лицо лаборанту, бездельничавшему в мастерской. Быстро. Окажись на месте у Сача и Цикыли, скажем, Клод лаборант послал бы нахала к бесу под хвост. Но Теодор не выглядел юнцом-первокурсником. Бакалавр, как минимум. А судя по напору, чей-то ассистент. Лаборант вздрогнул, сфокусировал сонный взгляд, убедился, что усатый командир и рукоприкладством не побрезгует и принялся шарить по закромам. Заказ нашелся за пару минут. Еще минут 10 понадобилось, чтобы при помощи пеньковой веревки соорудить из двух палок, длинной и короткой, конструкцию, схожую с трапецией, какой пользуются гимнасты в цирке. Теодор со своим изделием под мышкой бегом покинул мастерскую, а лаборант остался в недоумении. Кто это был, что за штуку он состряпал, и главное, зачем? Должно быть, очень большое колдовство. Гарпия ждала его в компании Марыси и Яцека, который безуспешно пытался развлечь дам светскими беседами. «Готово», — возвестил Теодор. «Яцек, клади этот конец на плечо». Мальчик повиновался, с опаской глядя на сокурсника. «Забирайся, Келина, мы тебя отнесем. Не портшес, но сойдет». Гарпия с сомнением осмотрела переноску системы механикуса Равлика и вдруг улыбнулась. «Спасибо». С неожиданной легкостью она запрыгнула на нижнюю перекладину, крепко вцепившись в дерево. По лицу нельзя было понять, какой ценой далась избитой Гарпии эта легкость. Ни стона, ни вздоха. Словно не ее вчера лупили на убой. «Держись за веревки», — хотел сказать Теодор, или за верхнюю перекладину. Это оказалось лишним. Келина, чуть-чуть покачиваясь, прекрасно сохраняла баланс. Дополнительная опора ей не требовалась. С детства привыкла сидеть на ветках. Или на чем там сидят гарпии. На насесте. Усач прикусил язык. «Хватит нам и одного остряка на курс», — решил он. Пятый этаж покорили без приключений. И на практикум по бытовым наговорам успели вовремя. Правда, на них косились все встречные. Студенты хмыкали. Кое-кто за спиной давился смешком. Преподаватели отводили взгляды и сделанным безразличием торопились дальше. «Чего это они?» – недоумевал наивный Яцек. Его, похоже, мало в детстве били, вот и не поумнел. После практикума к носильщикам, отчаянно стесняясь, подошли Клод и Хуля Остерлинин собственной хамоватой персоной. Оба старательно делали вид, что им все равно, и вообще. «Давайте мы вас сменим», — Клод без особого успеха пытался расковырять носком башмака потемневший от времени паркет. «Ага», — кивнул Хуля. «Всю жизнь мечтал». «О чем?» — заинтересовался Яцек. «Кур по базару таскать». Ночью спал и видел. «Отвали, цыпленок, дай подержаться». Марыся прыснула в кулак. Теодор пожал плечами и уступил переноску добровольцам. Спускаться по лестнице, неся гарпию на плечах, оказалось трудней, чем подниматься. «Вот же заразы!» – бурчал Остерлинин. «Не могли все занятия на одном этаже устроить. Это если ману по методе Ниха накопить, тогда да. Скачи, как баран, мышцу нагуливай. А нам, с тонкой организацией ауры». Подначки старшекурсников не прибавляли ему хорошего настроения. Однако он исправно тянул лямку, пока не получил такой увесистый толчок, что едва не полетел кубарем по ступенькам. «Смотри, куда прешь!» — осклабился ему в лицо кудрявый красавчик. Патлы у него были много пушистей, чем у Остерлинина, а телосложением он превосходил тощего Хуля вдвое. Ходит тут, носит тут, деревня. Хуля смерил Кудряша взглядом, встал поудобнее, как актер перед звездным монологом, и заговорил, постепенно наращивая темп. «Извините великодушно, сударь, под ноги не глядел, в следующий раз поостерегусь, чтоб не вляпаться в кучу навоза вроде вас. Ваши глаза, должно быть, выросли на седалище и скрыты штанами, иначе вы бы заметили, что мы несем даму. Овал небес, вы моргаете. Этот ягнячий чурбан, торчащий из ворота вашей рубахи, голова, вы все видели, и не попытались избежать столкновения. О, я трижды виновен. Я зря употреблял куртуазные обороты. Для вашего куцева у Мишка они слишком оборотисты. Что ж, перейду на язык, доступный олухам». В коридоре собралась толпа. Честно говоря, Остерлинин не обладал талантом комика. Его язвительные шпильки не блистали оригинальностью. Но и Кудряш не уродился ценителем тонкого юмора. Ему хватило. Красный, как вареный рак, он стоял, сжимая кулаки. Над ним потешались, ободряя злослово. Так его. Загибай. Лихо приложил. Стало ясно. Прошлые кривляния Остерлинина. Мелочь. Детские забавы. Сейчас потлатый нарывается на серьезную таску. Теодор придвинулся ближе. Перехватить Кудряша, если тот кинется на обидчика с кулаками. Что делать, если Кудряш предпочтет кулакам заклятие? Усатый не знал. А Хуля разливался соловьем. Валух. Грыжа с кочерышкой. Вшивый каракуль. Залей бельма дерьмом. Оно у тебя вместо мозгов. Вшивый каракуль произвел впечатление. Кто-то зааплодировал. Разопри тебя и выверни. Чтоб ты канавы рогами копал. Чтоб тебя черви сожрали. Чтоб ты девок толкал, а они не падали. Кудряш стал похож на быка, которого дразнит багровой тряпкой. Он рыл землю копытом и пускал пар из ноздрей. Не мастак в словесных баталиях, он судорожно искал способ с честью выйти из ситуации. 100 бревен тебе в левый глаз. Шершни ли в штаны, рака в утробу, 7 плевков в глотку, и все чехотошные, чтоб тебя на выхлест скукожило, на порчу смахивает, глазит, малабрийская школа, неа, жуэйс что ли, колдуешь, урод. Кудряш сумел вклиниться в поток гадостей, так кидаются с обрыва, зажмурясь, не думая о последствиях, вот я тебе, с угрозой, нарочито медля, дабы дохляк осознал, что сейчас произойдет. Кудряш наморщил лоб, в центре, над складкой, образовавшейся меж бровями, дрогнули, проявляясь, веки, морщинистые, черепашьи. Они моргнули раз другой, и третий глаз открылся настежь. Хуля подавился очередной колкостью. Вернувшись домой с целью переодеться, капитан Штернблат застал во дворе Мартина Гоффера, голова по пояс, изодранный, словно он воевал с грифоньим выводком, компаньон, ученик, ключник, друг и прочее, мазал раны дурно пахнущим бальзамом. Выглядело это ужасно. Казалось, плечи, руки и грудь Мартина вспахали подсев. Капитан знал состав бальзама. Корень окопника, подорожник, барсучий смалец, арника, конский каштан. Знал он и то, что борозды на теле Гоффера со временем исчезнут, оставив 2-3 шрама. Он не знал главного, в какой передряге пострадал Мартин. На дом напали. Гоффер решил завести ручного виверныша. Бред. Кивнув капитану, невозмутимый, как лалангский идол Хо-Хо, Мартин продолжил лечение, сдерживая стоны, покряхтывая, когда требовалось дотянуться до лопатки, он втирал бальзам легкими движениями. Понадобись Штернбладу оценить ситуацию двумя словами, капитан бы ни на миг не задумался. Вонь и гордость, вонь от лекарства, гордость от победы. «Вам письмо», — сообщил Мартин. «Я положил его на секретер». «Успеется», — ответил капитан. «Кто это тебя?» «Ерунда». «Гарпия». «Килина». «Какая Килина?» «Та гарпия, что лечит Биннери». «Глупости, она едва ковыляет». Рудольф Штернблат умел отражать удары самого разного рода. Но этот, признаемся честно, он пропустил. И сейчас хватал ртом воздух, восстанавливая дыхание. «А!» С отменным равнодушием зевнул Гоффер. На его лбу расцветал восхитительный синяк, лазурный с багровыми краями. «Студентка». «Нет, не она. Самец. Взрослый, старый гарпий. Что я, мальчика от девочки не отличу». Массивный, крепкого телосложения, он и чувством юмора обладал соответствующим. «Чем ты не понравился твоему гарпию?» «Понятия не имею. Я вышел в переулок, там стучали, а он на меня, с дерева. Короче, побеседовали по душам. Версия с бестиефобами, напавшими сперва на Доминго, а там и на Келину, рушилась на глазах, рассыпалась прахом, висела клубами известковой пыли. Оставалось предположить, что Мартин Гоффер – скрытое хамобестие, и враги по-прежнему стараются досадить креатурам капитана, либо пытаться связать несвязуемые. Выстроим логическую цепочку. Некий бестиефоб напал на гарпию-студентку, ее сородичи узнали, возмутились и послали могучего старика, допустим, деда Келины, отомстить негодяю. Негодяя могучий старик не сыскал, и решил мстить первому встречному, например, Мартину. А луна сделана из яичного желтка, хихикнул кто-то в голове Штернблада. Перескажи версию фон Шмуцу. Пусть получит удовольствие. Давай-ка я, капитан подошел к пострадавшему, отобрал ветошь, который тот наносил бальзам, и принялся макать да смазывать. А ты рассказывай. Вам письмо, напомнил Мартин. От сына. Я видел личную печать. Успеется, капитан отмахнулся, будто от назойливой мухи. Хотя больше всего на свете ему хотелось кинуться в дом, схватить письмо от сына и распечатать. Копия есть. Если когда-нибудь потомки захотят изучить нашу переписку с Вильгельмом, подумал он, мрачно улыбаясь, им не понадобится много времени. Клянусь пяткой добряка Сусуна, им и часа-то не понадобится. Есть. Я надергал. Где лежит? Рядом с тканью для перевязок. Хорошо. Обожди, я принесу. Слышу, стучат, начал Мартин. Когда капитан вернулся, ну, думаю, почтарь что-то забыл, мало ли, выхожу с черного хода. Черным ходом называлась калитка, ведущая в переулок Сибаритов, место глухое и спокойное. В северо-западной части двора располагался сад, ухоженный стараниями дядюшки Скапина, в прошлом, садовника у маркизы Примилья. Выйдя на заслуженный отдых, дядюшка тосковал по яблоням, вишням и навозу, а потому не отказал капитану в просьбе приглядеть за буреломом. Если кто-нибудь желал прийти к Штернбладу без лишней помпы, он обходил дом, останавливался у забора, за которым раскинулся сад, и стучал в калитку. Открывал, как правило, Мартин. Этим же путем пользовался казенный почтарь, доставляя корреспонденцию. Не потому, что желал остаться инкогнито, а исключительно из экономии сил. От калитки ему было гораздо ближе к таверне Мэтцгерпост, где за стаканчиком винца коротали досуг коллеги-письмонаши. Короче, ты решил стать бардом. Уже. Сперва Мартин выглянул наружу и никого не обнаружил. Решив, что почтарь мог переусердствовать в таверне и сейчас дремлет у забора, он вышел в переулок и огляделся. Никого. Пожав плечами, Мартин собрался вернуться в дом. И тут с вершины тополя, растущего неподалеку, на него спикировал гарпий. Острые когти лап впились в грудь. К счастью, с утра Мартин чихал, страдая насморком, и надел поверх рубашки кафтан из шерстяного коверкота. Еще и шарф накрутил, словно предчувствовал. Плотная ткань спасла тело, приняв на себя главный ущерб от когтей. Лицо с трудом удалось защитить от второго комплекта когтей, украшавших пальцы рук гарпия. Схватив курицына сына за запястье, Гоффер противопоставил силу силе, и не прогадал. На поясе висел короткий нож. Увы, выхватить оружие не было возможности. Потянувшись вперед, гарпий надумал вцепиться жертве в шею. В последний момент он промахнулся, ухватив зубами ворот кафтана. Клацнув, зубы прищемили кожу над ключицей. Мартин взвыл, не пойми от чего, но эта боль оказалась сильнее прочей. Так бывает. Ты сражаешься с разрубленным плечом, и визжишь, как поросенок, от занозы, впившейся в задницу. Я знаю, учитель. Жуткая рожа старика оскалилась в ухмылке. Крылья хлестали наотмашь. В уголке хищного рта скопилась кровь, делая гарпия похожим на оголодавшего вампира. От агрессора несло потом, мускусом и чем-то гадким, хорьком в сезон гона, что ли. Потеряв равновесие, Мартин упал на одно колено. Этот минус он ловко превратил в плюс, поворот, скручивание туловища. Карп бьет хвостом, а сволочной гарпий описывает неприятную дугу, ударившись сперва о забор, а там и о землю. В его крыле что-то хрустнуло. Придавить старика собственным телом, уповая на тяжесть, Мартин не рискнул. Опыт подсказывал, не борись с хищной кошкой, а с хищной, да еще и рукастой птицей, тем паче. Пока свернешь гадине шею, она вспорит тебе живот. Сохраняя захват, левой рукой он умудрился достать нож. И у нас есть свой коготь. Что было дальше, Гоффер помнил плохо. Его драли, как козу-дерезу. Палач милосерднее обходился с приговоренными к освежеванию, нежели Гарпий с Мартином. Хвала кафтану, держался. Шарф погиб в неравной схватке. Нож мелькал кистью бесноватого живописца Адольфа Пёльцлера, заканчивающего оргию безумцев. Мазки в три слоя ложились на крылатого старца, тяжелые, чувственные мазки Кармина и Сурика. Ты его убил. Пожалуй. Что значит, пожалуй? Он улетел. Гарпий действительно улетел. В какой-то момент старик вырвался, кубарем откатившись прочь, подпрыгнул и взмыл в небо. Мартин был уверен, что достал гарпия ножом в печень. Он не знал, могут ли гарпии летать с такими ранениями, прежде чем сдохнут. Оказалось, что могут. Тяжко хлопая крыльями, кренясь на бок, старик сделал круг над тополем и взял курс на юг. Временами он терял высоту, будто проваливаясь в яму. Но дело не завершилось падением. Гарпий, орел, стриж, черная запятая вдалеке. Ничего и никого. Вздохнув, Мартин встал. Раньше он сидел, привалясь к забору, и мечтал о доброй фее-врачевательнице. Фея в облике капитана явилась, но позже. Поначалу довелось лечиться самостоятельно. Временами, шипя от боли, Мартин пританцовывал на месте. Казалось, он пляшет в жигу на могиле гада Гарпия. А если еще и плюнуть на свежий холм, становилось легче. Ай, терпи, щенок, волкодавом будешь. Отец ударит, сын вылечит. Хорошо, что лицо уберег. Ага, стал бы пугалом. Дамы бы шарахались. Закончив перевязку, Штернблат отправил пострадавшего в дом отдыхать. За лекарем посылать не стал. Ни к чему. Больше, чем сделано, ни один лекарь не сделает. Раны чистые, горячка не приключится. Звать ликтора, дабы бдительный приказ зафиксировал злой умысел. Незачем. Еще не хватало, чтобы в городе судачили. А вы знаете. Да-да, целая стая гарпиев. Сотня, честное слово. Пятерых заколол вязальной спицей малыш Гаффер, остальным свернул шею лично наш герой, дорогой и горячо любимый. Выйдя в переулок, маленький капитан долго разглядывал место сражения. Тополь, забор, кровь на досках. Чья это кровь, Мартина, Гарпия или обоих сразу, не сказал бы теперь никто, даже Макмедикус. Подобрав с земли искромсанный шарф, Штернблат изучил его самым тщательным образом. Затем капитан вернулся во двор, и настала очередь кафтана. Рванина. Прямая дорожка на свалку. Ни один портняшка не возьмется чинить. Жаль, славная вещь была. Кусая губы, Рудольф Штернблат думал о странных вещах. Наконец энергично махнул рукой и, насвистывая бивак у тайпери, отправился под крышу, читать письмо от сына. Он не знал, что скоро за ним явится посыльный и пригласит в дом Томаса Биннери для совершенно исключительного дела. И хорошо, что не знал. Такую редкость, как сыновнее письмо, надо изучать, не торопясь. Очень уж увлекательно. Перебранка закончилась. Третий глаз кудряша блестел рыбьей слизью и к шуткам не располагал. Старшекурсник прищурился всеми глазами сразу. В волосах заплясали искры, челка встала дыбом. По спине Остерлинина змейкой сползла струйка холодного пота. Переноска, которую он так и не удосужился снять с плеча, сделалась непомерно тяжелой. Ее вес придавил Хуля к полу, не позволяя бежать. «Ай, мамочки!» – взвизгнула Марыся. Порча медлила. Возможно, сработала коридорная инверсия заклятий, о которой скандалисты забыли. Или университетские чуры завили винтом несанкционированную черную волшбу. Или нашлась иная причина. Прекратить. Велели от дверей ближайшего кабинета. Вполголоса, но так, что услышали все. Я кому сказал? Суровый и непреклонный, как аллегория воздаяния, решившая заглянуть на огонек, у кабинета стоял Андреа Мускулюс. Минуту назад он сидел в преподавательской, изучая аттестационные листы. На пассаже Остерлинина, долетавшие снаружи, Малефик внимания не обратил, разве что взял на заметку грыжу с кочерыжкой, у каждого есть знакомые, подходящие под это исключительно точное определение. Но потуги кудряша он учуял еще до первого морга. Безобразие, подумал Малефик. Попытка сглаза в стенах учебного заведения заслуживает кары. И кто так бездарно глазит? Что за двоечник? Что вы себе позволяете, отрок? Вам устав не писан. Писан, угрюмо сообщил кудряш, и Мускулюс узнал его. Этот бычок трижды пересдавал ему зачет. Он первый начал, профессор. Я не профессор, а вы, не лейб-малефактор. Немедленно зажмуйтесь. А что, ему, значит, можно, а мне, нет. Малефик шумно втянул носом воздух, ловя эфирные флюиды. На миг лицо его приняло отрешенное выражение. Он воздел очи горе, и вдруг просветлел. Ему можно. Казалось, Андреа сейчас расхохочется, будто мальчишка, хлопая себя ладонями по бедрам. Клянусь подметками вечного странника. Можно ему, нужно. Глядишь, успеваемость повысите, отрок. Зрители с волнением зашушукались. Блокатор. Костигарий. Язык без костей. Кудряш обиделся до глубины души. Ладно, профессор. То есть, конечно, не профессор. Видите, я запомнил. Не такой уж я тупица, каким вы хотите меня выставить. Из уважения к традициям я уступаю. Но мы еще встретимся. Будьте уверены. Хуля приободрился, видя, что дело откладывается на неопределенный срок. Он уже открыл рот, готовясь выдать достойный ответ, но его опередили. Вам надоело учиться. Собравшиеся оцепенели. Возле окна, кутаясь вместо мантильи в теплую шаль, стояла Исидора Гаргус. Можно подумать, ранее Гаргулья скрывалась под кисеей-невидимкой. Явление выглядело тем более странным, что все прекрасно знали. Исидора взяла отпуск. Нет. Что нет? Да. От неожиданности Кудряш стал заикаться. Учиться хохочу. Хотите? Изумилась Гаргулья. Правда. Ага, очень сильно. Тогда, как верно заметил коллега Мускулюс, вам следует лучше изучить наш устав. Бетейлин бестсбрэкс между студентами запрещены. Что запрещено? Схватки на манер животных. Обычные, мензурные, любые. За одним исключением. Каким? Бетейл элэматце. Исидора помолчала. Бледная, осунувшаяся, она выглядела не лучшим образом. Под глазами залегли синие тени. Но голос по-прежнему звучал боевой трубой, а взгляд обещал гром и молнию. Дуэль в кустарнике. Если, конечно, она прошла регистрацию и одобрена ректоратом. В кустарнике. Отлично. Я его вызываю. Я вам не тварь дрожащая. Я оскорбленная сторона. Имею право на это, на сатисфакцию. Вам известны правила дуэли. Опираясь на юношу-ассистента, на площадке между третьим и четвертым этажами стоял Кристобаль Скуна. Казалось, вечный странник приходится гипнотусыном или внуком. Темный взгляд придавил дуэлянта, взял за грудки, впечатал в стену, размазал от угла до угла. Кудряш не сразу сообразил, что жив-здоров, торчит на прежнем месте и даже не слишком заколдован. Шестирукий, Скуна, дуновением прошло по зрителям. Я, в общих чертах, студент пытался увильнуть от прямого ответа. Он ерзал, потел, вздрагивал. Но две пары адских вишен, глаза гипнотов, оказались слишком ядовиты для нежного желудка забияки. Правда, только правда, и ничего, кроме правды, ясно читалось в них. Нет, мастер, неизвестный. Астерлинин правил не знал и подавно. Ему представился обиженный кудряш с двуручной саблей наперевес. Напротив, он, хуля, с тупой шпажонкой. За какой конец держать, знает, и хватит, чтобы умереть. О жестокости схваток между шкалерами он был наслышан. Щеголяя шрамами, те задирались по любому поводу. Для начала вам следует подать заявление в ректорат. Подам. Воспрял Кудряш. Если ректор сочтет причину достаточной, он назначит вам БТЛ-элэматце по бракенгардской системе. Это как? На зачетках. Под кустарником, мой мальчик, в данной формулировке подразумеваются тернии и знаний. А вы что подумали? Что вас бросит в терновник? Без штанов, со шпагами наголо. Дуэль проводится в течение двух семестров, с ледяной любезностью пояснила Гаргулья. В особых случаях она продлевается на курсы более. Текущие результаты сдачи зачетов, практикумов и экзаменов каждую неделю вывешиваются на дуэльной доске. Холл центрального корпуса, слева от входа. В конце сессии комиссия секундантов подводит итоги. Побеждает тот, чей средний балл выше. При равенстве баллов дуэль может быть продолжена при обоюдном согласии сторон. Итак, вы по-прежнему настаиваете на поединке. Все взгляды устремились на незадачливого дуэлянта. Сказать, что тот чувствовал себя не лучшим образом, все равно что заметить. На дыбе человек испытывает легкий дискомфорт. Я, Кудряш икнул. Я подумаю. Это правильно. Думать полезно. Попробуйте, и вам понравится. Девочка, что с вами? Келина покачнулась, едва не свалившись с перекладины. У нее закружилась голова. Заныли, напомнив о себе, вчерашние ушибы и ссадины. В последний момент Гарпия ухватилась за веревку, сохранив равновесие. Находиться на линии стрельбы между гипнотами и кудрявым оказалось тяжело. Невыносимо тяжело. Гарпии почудилось, что ее снова бьют, одну на пустынной крыше. Ох, простите старика, не все могут долго выдерживать мое присутствие. Поверьте, я не нарочно. Взгляните на меня, девочка, не бойтесь, вам станет легче, вы смотрите на меня. Густой бас заполнил мироздание, он сулил радость и покой. Все хорошо, вы ничего не опасаетесь, у вас ничего не болит. Келина с трудом подняла голову и не увидела лица Скуны, но в мозгу прояснилось, а тело сделалось легким, как пушинка. Расплавленным свинцом боль вытекла на пол, просочилась сквозь плиты и сгинула на нижних ярусах гиенны. Ассистент глядел в пол, не мешая мэтру. «Несите ее, мальчики, не опоздайте на лекцию. Да и мне пора. Идем, Бертран». Медленным шагом гипнот двинулся по лестнице. Следом шли гарпиеносцы. «Дуэль», — мечтательно бормотал Скуна. От его баса по спинам слушателей начинали бегать шустрые мурашки. «Вот в наше время были дуэли. Помнится, мы с Ниханом 6 семестров сражались в кустах. С Ниханом Седовласцем. Ух ты! Я пробил его на динамику меч чудес. Он наверстал на блиц-рецепции. К зачету по венаторике мы пришли ноздря в ноздрю. Впереди маячил сигнификат проклятий. Этого экзамена мы боялись оба. Его читал зверь из бездны, профессор Цирак. Между прочим, большой сторонник гарпической космогонии. Вам это должно быть приятно, девочка. И кто победил, мастер? А вы как думаете?» Усмехнулся гипнот. «Высокой вам науки, дети. Капыт 16. Пылай, душа. Стучится пепел. В щиты сердец. Когда не холоден, не тепел. Тогда, мертвец. А так, взмахну себе крылами. Живой, ногой. Всегда, пожар, вовеки, пламя. Всегда, огонь». Томас Биннери. Андреа Мускулюс встал за кафедрой. До того он расхаживал по аудитории, но конец лекции требовал солидности. Конец, делу венец, гробу крышка. Это любой малефик знает. Итак, способы ухода за третьим глазом. Напоминаю, лекарственные средства надо разглядывать, а не закапывать. Иначе эффекта не будет. Записывайте. Тертые яблоки и огурцы. Яблоки, красные, огуречики, зеленые. Смотреть до 5 минут. Не моргая. Помогает от воспаления. Скрип перьев и бульканье чернильниц наполнили помещение. Свекла и львиный зев. Измельчить. Смешать. Смотреть до 2 минут. От слезного свища лучше не придумаешь. От ячменя. Фаллическую фигу. Нечего хихоньки строить. Нет, не смокву. И не то, о чем вы, девушки, подумали. Обычную, из пальцев, скрутить и ткнуть из-под тишка. От сухотки, глядеть на вино. Мускатель черный. Выдержанный. Добавить мед и шафран. Кто-то сглотнул, не таясь. Курс заржал, но живо угомонился, косясь на строгого преподавателя. Еще раз. Внутренне принимать. Наружное, для рассмотрения. По окончании сеанса не вздумайте выпить или угостить приятеля. Врага, можно. Подлить в бокал при ущербной луне. Впрочем, это выходит за рамки сегодняшней лекции. Справочная литература. За дверью ударил колокол, возвещая начало перемены. Андреа погрозил пальцем торопыгам, кинувшимся вон из аудитории. «Запишите, потом уйдете». Хунайн Бенницик, книга о дурном глазе в 10 беседах, Джордах Барташ Авсамедлие, Десы Стоджендинст, Сушрут Хараки, Зеница Тайного Ока. С этими книгами вы можете ознакомиться в нашей библиотеке. В двери из коридора сунулся студент-второкурсник. Он махал платком и корчил жуткие рожи, желая привлечь чье-то внимание. Андреа собрался было дать нахалу укорот, но узнал Кудряша. Узнал его и Хулия Астерлинин, сидевший на верхотуре амфитеатра. Потлатый спал с лица, понимая, что Кудрявый явился по его душу. Небось, дуэль зарегистрировал. «Что вам надо, отрок? Не видите, мы работаем. Мне этого, вон того». Мялся Кудряш, не спеша уйти. «Так топчутся, когда очень хочется по малой нужде, а нельзя. Ну, лохматенького, а, дайте его мне, очень нужен, очень, у меня практикум по галиматике. Причем тут ваш практикум? Так я лабораторку сдал, с первого разика, ну и, практикум, говорю, сегодня, мастер, дайте его мне». Малефик улыбнулся. Ввергнув Хуля в бездну отчаяния, он сошел с кафедрального возвышения и развел руками. «Дескать, лекция окончена, все свободны, берите, раз надо. Пользуйтесь. Но запомните, отрок, привыкание к услугам Костигария может скверно сказаться на вашей будущности. Все хорошо в меру». Кудряш ринулся вверх по ступенькам. Хуля ждал его, белей мела. «Давай!» — рявкнул Кудрявый, подбегая. «Брани!» «Я не могу!» — булькнул Хуля. «Я не готов!» «Брани!» «При всех!» «Мне сказали, если при всех, оно лучше помогает!» «Ну, это, дурак ты, и шутки у тебя!» «Нет, я отказываюсь!» «У меня нет настроения!» «Брани!» — тихо сказал Кудрявый, багровея. «Убью!» «Практикум на носу!» Первокурсники загалдели. Никто ничего не понимал. Но лицо Кудряша говорило само за себя. Так смотрит голодный на скупердяя, отказавшего в куске хлеба. Тонущий матрос, на товарища со спасительным канатом. Грешник из безнада, на милосердное божество. Отступать некуда, понял Хуля. «Ну ты и козел», сообщил он Кудряшу. Голос со Стерлинина мало-помалу набирал силу. «Козел, значит, козлее не бывает». От окна за ними с удовольствием наблюдал Андреа Мускулюс. «Работа преподавателя», думал он, «та еще каторга. Но есть в ней и свои плюсы. У неожиданности много обличий». Первыми словами, которые произнес Хуля Остерлинин, достигнув возраста в 1 год и 2 месяца, были ни мама, ни папа и даже не дай. «Как это случается у иных детей? Мать твою бабай!» — сказал малыш и захихикал. А пальцы на ручках дитяти сами собой сложились в кукиши. Это было удивительно. В семье никто не бранился вслух. Ну, допустим, кукиши случайно скрутились. А слова Тойва Остерлинин, отец ребенка, подступил к супруге с допросом. Не она ли тайком портит ребенка? Ах, не она. Тогда не ее ли подруги, у которых языки до пупа и ниже? Ах, не подруги. Ну, возможно. Тойва славился медлительностью, помноженной на цепкость. Эти качества свойственны многим достойным сынам Северной Барландии. Его супруга, Кончита Остерлинин, в девичестве Хавильянос, хорошо знала характер мужа и предпочла быстро сознаться в том, чего не делала. Иначе пришлось бы до вечера отвечать на вопросы. Да, ляпнула глупость при малыше. Он не запомнил. «Прости, дорогой, я тебя люблю». Тойва застыл идолом добряка Сусуна, переваривающего людские грехи, осмысливал услышанное. Как же так? Он едва приступил к делу, а жена уже. Что она ответила? Надо переспросить. Поцелуй. Тащит в спальню. Стаскивает рубаху. Нет, он, конечно, не против. Но сперва нужно. Через пару часов, одеваясь, он решил, что обсудит этот казус с женой позже. И намерение честно исполнил. Спустя 4 года, когда малыш Хуля прибежал домой зареванный, с разбитым носом, досталось ему, как нетрудно догадаться, за язычок, острый не по годам, а чего он дразнится, хором заявила соседская детвора, когда отец пострадавшего учинил разбирательство. Тут-то и состоялся отложенный про запас разговор. Скверно, Кончита, надо с сыном что-то делать, надо, согласилась любимая, я им займусь, он больше не будет, и на спальню кивнула. Первую часть обещания она сдержала, занявшись воспитанием сына, а насчет больше не будет, погорячилась. Увещевания, нагоняй, страшные истории о болтунишках, неизменно попадавших на обед к троллям-людоедам, даже порка отцовским ремнем, ничего не помогало. Хуля обещал быть хорошим. Он крепился час, два, иной раз, день. Потом его прорывало. Быстрые ноги, ценное дополнение к злому языку. Но ноги спасали не всегда. Старые синяки не успевали сойти, как Хуля получал новые. Забившись на чердак, он плакал от бессилия. Можно подумать, ему нравится огребать тумаки, не иметь друзей, ловить на улице косые взгляды, вжимать голову в плечи, ожидая взбучки. Язык себе, что ли, отрезать. Языка было жалко, и все оставалось по-прежнему. В конце концов родители махнули на сына рукой. В судейские его отдать, размышлял отец, обвинителем. Или к купцам в тайные бубенцы. Чужой товар ругать, покупателей отваживать. Последний вариант казался Тойва Остерлинину наиболее перспективным. Он и сам был купцом средней руки. Ходил на барках вдоль побережья. Из Бадандина в Порт-Фаланд, из Малабрии в Нижнюю Тартинку. Пропал он в рейде на Малзибуб. Отправился с грузом пеньки, плач, жена, море глубоко. Кончита год ждала мужа. Задерживается, уверяла она себя и других. Когда мясник Руперт впервые сказал при маме, что она, вдова, Хуля костерил Руперта полчаса, не умолкая. Мать не стала одергивать сына. На завтра она надела траур. Разные они были, камень Тойва и огонь Кончита. Очень разные. Такая вот любовь. Но траур закончился, а жизнь продолжилась. От мужа купца у молодой вдовы осталось приличное наследство. Вскоре в дом Остерлиевнинов зачастили кавалеры. Кое-кому вдова, вздыхая, позволяла остаться на ночь. Но надолго не задерживался ни один.